В круглосуточном магазинчике продавалось все то, что оправдывает работу в воскресенье утром. Правда, магазинчик был открыт, но в нем никого не было. Ни одного покупателя, только продавец за прилавком. Но кофейный автомат работал. Усевшись за столик, я заказал большую чашку кофе и купил воскресную газету. Вся первая страница по-прежнему была посвящена президенту. Теперь он был в Калифорнии. Объяснял представителям военно-промышленного комплекса, почему после 50 славных лет их безбедное существование заканчивается. До сих пор звучали отголоски на его заявление по поводу береговой охраны. В субботу вечером пограничные катера вернулись на базы. До тех пор, пока не будут выделены новые деньги, они больше не выйдут в море. Газета очень переживала по этому поводу. Услышав, как открылась входная дверь, я оторвался от чтения и поднял взгляд. В магазинчик вошла женщина. Села на высокий стул у прилавка. Она была старше меня, лет 40. Темные волосы, очень стройная, одетая во все черное. У нее была очень бледная кожа, почти прозрачная. В движениях женщины сквозила нервная напряженность. На запястьях тонкими шнурками вздувались сухожилия. Продавец поспешил к ней, и женщина заказала кофе таким тихим голосом, что я ее едва услышал, несмотря на то, что она сидела совсем близко и в магазинчике было тихо. Женщина долго не задержалась. Она успела выпить половину своего кофе, не отрывая взгляда от окна. Затем к магазинчику подъехал большой черный пикап, и женщина вздрогнула. Это была совершенно новая машина, еще ни разу не перевозившая настоящих грузов. Я успел мельком увидеть водителя, открывавшего дверь. Крепкий тип, высокий, черноволосый. Широкие плечи, толстая шея. Густые черные волосы на длинных мускулистых руках. Возраст лет 30. Бледная женщина, как привидение, соскользнула с табурета и встала. Сглотнула комок в горле, открыла входную дверь и послышалось ворчание мощного двигателя, работающего на холостых оборотах. Женщина села в кабину, но пикап не тронулся с места. Остался стоять на обочине. Я повернулся к продавцу. «Кто это?» — спросил я. «Это миссис Клинер», — ответил тот. «Вы не знаете Клинеров?» «Слышал о них», — сказал я. «Я здесь недавно. Клинеру принадлежат склады у автострады, верно?» «Верно», — подтвердил продавец. «И еще много чего. Мистер Клинер ворочает большими делами». «Хм, вот как?» «Точно. Вы слышали о фонде?» Я покачал головой, допил кофе и протянул чашку, прося повторить. «Клинер основал фонд Клинера», — сказал продавец. «Заботится о процветании нашего города. Он приехал сюда 5 лет назад, и с тех пор у нас тут непрерывное Рождество». Я кивнул. «А у миссис Клинер со здоровьем все в порядке?» Налив кофе, продавец покачал головой. «Она больна, тяжело больна. Очень бледная, да? Болезненный вид. Совсем больная. Наверное, туберкулез. Я видел, что делают с людьми туберкулез. Раньше она была красивой, но теперь выглядит как растение, выросшее в темноте, правда? Она очень больна, это точно». «А кто в пикапе?» — спросил я. «Ее пасынок. Сын Клинера от первого брака. Миссис Клинер — его вторая жена. Я слышал, она не очень-то ладит с парнем». Продавец кивнул, показывая, что праздный разговор закончен. Ушел натирать какое-то хромированное устройство в противоположном конце прилавка. Черный пикап не трогался с места. Я был согласен с тем, что женщина выглядела как растение, выросшее в темноте. Как редкая орхидея, изголодавшаяся по свету и питательным веществам. Но насчет болезни я был с продавцом не согласен. Вряд ли у миссис Клинер был туберкулез. На мой взгляд, она страдала от чего-то другого. Чего-то такого, что мне уже доводилось видеть прежде. На мой взгляд, она смертельно боялась. Но я не хотел знать, чего именно. Меня это не касалось. Встав, я бросил на прилавок 5. Продавец отсчитал сдачу мелочью. У него не было долларовых бумажек. Пикап по-прежнему стоял на обочине. Водитель, навалившись грудью на рулевое колесо, выглядывал из-за плеча своей мачехи. Смотрел прямо на меня. Напротив прилавка висело зеркало. Посмотревшись в него, я пришел к выводу, что выгляжу именно так, как должен выглядеть человек, ехавший всю ночь на автобусе, а затем проведший двое суток в тюрьме. Я решил, что мне нужно привести себя в порядок перед тем, как вести Роско в ресторан. Продавец прочитал мои мысли. «Можете зайти в парикмахерскую», — предложил он. «В воскресенье?» Он пожал плечами. «Там всегда кто-то есть. Она вроде как не бывает совсем закрыта. И не бывает совсем открытым». Кивнув, я толкнул дверь. Из церкви вышла небольшая группа людей. Они разошлись по своим машинам. Городок оставался пустынным, но черный пикап упорно стоял на обочине перед магазинчиком. И водитель упорно смотрел на меня. Я направился на север под палящим солнцем. Пикап тронулся за мной следом, держась на некотором расстоянии. Водитель сидел, навалившись на руль, и смотрел куда-то в сторону. Я сделал пару быстрых шагов, пикап увеличил скорость, чтобы не отстать. Затем я резко остановился, и машина проскочила мимо. Я стоял на месте. Судя по всему, водитель решил, что сдавать назад — это уже слишком. Вдавив педаль газа в пол, он с ревом рванул вперед. Пожав плечами, я направился дальше. Дошел до парикмахерской, нырнул под навес и подергал дверь. Открыто. Я вошел внутрь. Как и все в Маргрейве, парикмахерская выглядела безукоризненно. Внутри сверкали отполированные старинные кресла и бронзовая фурнитура. 30 лет назад от подобной обстановки все спешили избавиться. Сейчас все стремятся заполучить ее назад. За нее платят огромные деньги, потому что она позволяет воссоздать Америку такой, какой ее хотят видеть люди. Такой, какой, как им кажется, она была раньше. Я, например, считаю, что раньше Америка выглядела именно так. Сколько раз я сидел в классе где-нибудь в Маниле или Мюнхене и представлял себе зеленые лужайки, деревья и флаги, и такие же сверкающие парикмахерские, как это. Внутри я увидел двоих негров. Они просто убивали здесь время. Парикмахерская вроде была не совсем открыта, но и не совсем закрыта. Негры дали мне понять, что обслужат меня. Но раз они здесь, и я здесь, почему бы и нет? К тому же, наверное, у меня был тот еще вид. Я заказал целый список услуг. Побрить, постричь, помыть голову и почистить ботинки. На стенах висели в рамках первые полосы старых газет. Большие заголовки. «Смерть Рузвельта», «День Победы», «Убийство Джона Кеннеди», «Убийство Мартина Лютера Кинга». На столе приятно мурлыкал старинный радиоприемник в корпусе из красного дерева. На скамейке у окна лежала аккуратно сложенная хрустящая свежая воскресная газета. Старики-негры взбили в чашке мыльную пену, поправили опасную бритву, сполоснули щетку для бритья. Обернув меня полотенцем, они принялись за работу. Один брил меня опасной бритвой, другой стоял рядом и ничего не делал. Я решил, что он, наверное, вступит в игру позже. Тот, который работал, начал болтать, как поступают все парикмахеры. Рассказал мне историю этой парикмахерской. Оказывается, старики дружат с детства. Живут в Маргрейве с незапамятных времен. Начали работать парикмахерами до Второй мировой войны. Учились ремеслу в Атланте. Открыли салон еще молодыми. Перебрались сюда, когда старое здание было снесено. Негр рассказал мне историю городка, увиденную с точки зрения парикмахера. Перечислил мне всех более или менее значимых персон, сидевших в этих креслах. Рассказал мне о самых разных людях. «Расскажите мне о клинерах», — попросил я. Старик был из болтунов, но мой вопрос заставил его замолчать. Прервавшись, он задумался. «Тут я ничем не могу вам помочь, это точно», — сказал он наконец. «Эту тему мы предпочитаем здесь не обсуждать. Лучше спросить меня о ком-нибудь другом». Я пожал плечами под слоями полотенец. «Ладно, вы когда-нибудь слышали о слепом Блейке?» «Слышал, это точно», — подтвердил старик.

Потоки людей туда и сюда. Все время. Рабочие, сборщики кукурузы, торговцы, бродяги, боксеры, музыканты. И все они останавливались у нас. И моя сестра им пела. «И она помнит слепого Блейка?» — спросил я. «Конечно помнит», — сказал старик. «Она считала его величайшим человеком из живущих на свете. Говорит, играл он классно, очень классно». «А что с ним случилось, вы знаете?» Старик призадумался. Принялся рыться в своей тускнеющей памяти. Пару раз тряхнул седой головой. Затем взял из нагревателя теплое влажное полотенце и положил его мне на лицо. Начал меня стричь. Еще раз тряхнул головой. «Не могу сказать точно», — наконец признался старик. «Он время от времени приезжал к нам. Это я хорошо помню. А потом его не стало. Я тогда был в Атланте, не знаю, что с ним случилось. Слышал, его убили». «Может быть, здесь, в Маргрейве, может быть, где-то в другом месте. Он впутался в какую-то серьезную неприятность, и его убили. Насмерть». После того, как старики закончили, я еще посидел в салоне, слушая радио. Затем достал пачку денег, дал им $20, вышел на главную улицу и направился на север. Времени было уже около полудня, и солнце припекало немилосердно. Для сентября было очень жарко. Кроме меня на улице никого не было, черная дорога дышала жаром. По этой дороге ходил слепой Блейк, быть может, в полуденный зной. В те времена, когда эти старики-негры еще были мальчишками, здесь проходила артерия, ведущая на север, в Атланту, Чикаго, к рабочим местам, надежде, деньгам. Полуденный зной не мог остановить тех, кто шел к своей цели. Но сейчас это была лишь черная, гладкая полоса асфальта, ведущая в никуда. Мне потребовалось несколько минут, чтобы по такой жаре добраться до полицейского участка. Пройдя по ухоженному газону мимо еще одной бронзовой статуи, я открыл массивные стеклянные двери. Шагнул внутрь, в прохладу. Роска ждала меня, прислонившись к столу дежурного. У нее за спиной я увидел Стивенсона, бурно говорившего по телефону. Роска была бледна и очень встревожена. «Мы нашли еще один труп», — сказала она. «Где?» — спросил я. «Опять рядом со складами», — сказала она. «Только на этот раз с другой стороны шоссе, у развилки, под насыпью». «Кто его обнаружил?» «Финли. Он отправился туда утром, чтобы еще раз осмотреть место преступления и найти какие-нибудь улики, которые могли бы помочь разобраться с первым трупом. Хорошая мысль, правда? А нашел он еще один труп». «Вы определили, чей?» — спросил я. Роско покачал головой. «Личность не установлена, как и у первого». «Где сейчас Финли?» «Отправился к Хабблу», — сказала она. «Он считает, Хаббл что-то знает». Я кивнул. «Сколько времени пролежал второй труп?» «2-3 дня. Финли убежден, что в ночь с четверга на пятницу произошло двойное убийство». Я снова кивнул. «Хабблу действительно что-то известно. Например... тот человек, которого он направил на встречу с высоким детективом с бритой головой. Хаббл не мог понять, как ему удалось скрыться. Этот человек никуда не скрылся». С улицы донесся шум подъехавшей машины, и большие стеклянные двери раскрылись. Финли просунул к нам свою голову. «Роско, едем в морг», — сказал он. «И ты тоже, Ричард». Я и Роско вышли следом за ним на жару. Сели в седан Роско без отличительных знаков. Финли оставил свою машину у участка. Роско села за руль. Я сел назад. Финли устроился спереди слева, развернувшись так, чтобы одновременно говорить с нами обоими. Роско вывела машину на шоссе и повернула на юг. «Я не смог найти Хаббла», — сказал Финли, глядя на меня. «У него дома никого нет. Он ничего не говорил о том, что куда-то собирается. «Нет», — ответил я, — «ничего не говорил. За все выходные мы не сказали друг другу и пары слов». Финли проворчал что-то невнятное. «Мне нужно выяснить все, что известно Хабблу об этом деле», — сказал он. «Мы имеем дело с чем-то серьезным, и Хаббл что-то знает, это точно. Ричард, что он тебе рассказал?» Я ничего не ответил. Я до сих пор не был до конца уверен, на чьей я стороне. Вероятно, на стороне Финли, но если Финли сейчас сунет свой нос в то, в чем замешан Хаббл, и Хабблу, и его семье крышка. Это точно. Поэтому я решил остаться в стороне и постараться как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям. Я не хотел впутываться в эту историю. «Ты пробовал позвонить ему на сотовый телефон?» — спросил я. Буркнув себе под нос, Финли покачал головой. «Телефон отключен», — сказал он. «Мне сообщил об этом какой-то автоматический голос». «Хаббл заезжал за своими часами?» — спросил я. «Зачем?» «За своими часами», — повторил я. «В пятницу он оставил у Бейкера Rolex стоимостью 10 тысяч долларов, когда Бейкер надевал на нас наручники, чтобы отправить в Уорбертон. Так вот, Хаббл заезжал за часами?» «Нет», — ответил Финли. «По крайней мере, мне об этом никто не говорил». «Ладно», — сказал я. «Значит, у него какое-то неотложное дело. Даже такой осел, как Хаббл, не забудет про часы стоимостью 10 тысяч долларов, верно?» «Что за неотложное дело?» — спросил Финли. «Что он тебе говорил об этом?» «Ровным счетом ничего», — сказал я. «Как я уже тебе говорил, мы с ним почти не разговаривали». Финли раздраженно смотрел на меня. «Слушай, Ричард, ты со мной не шути. До тех пор, пока я не разыщу Хаббла, я буду трясти тебя, выпытывая, что он тебе сказал. И не пытайся меня убедить, что он 2 дня держал рот на замке, потому что такие, как он, всегда начинают говорить. Я это знаю, и ты тоже знаешь, так что не шути со мной, хорошо?» Я только пожал плечами. «Финли не может снова меня арестовать. Быть может, я смогу сесть на автобус там, где находится морг. Придется отказаться от обеда с Роском. Жаль». «Что можно сказать о втором трупе?» — спросил я. «Почти то же самое, что и о предыдущем», — сказал Финли. «Похоже, это произошло в одно время. Убит 3 выстрелами. Возможно, из того же самого оружия. Этого после смерти не пинали, но, скорее всего, оба убийства связаны между собой». «Вы установили личность убитого?» «Его зовут Шерман», — сказал Финли. «Кроме этого, мы больше ничего не знаем». «Расскажи мне подробнее», — попросил я. Я сделал это по привычке. Финли задумался, принял решение. Мы с ним напарники. «Неопознанный белый мужчина», — сказал Финли. «То же самое, что и в первом случае. Никаких документов, ни бумажника, ни отличительных примет. Но у этого были золотые часы с гравировкой. Шерману с любовью от Джуди. Убитому лет 30-35. Точнее сказать, трудно. Труп пролежал на улице 3 суток, и над ним изрядно потрудились всякие мелкие животные, понимаешь? Губ нет, глаз тоже. Но правая рука уцелела. Она была подвернута под тело, так что мне удалось снять приличные отпечатки пальцев. Мы их отправили час назад, так что, если повезет, это что-нибудь даст». «Огнестрельное ранение?» — спросил я. Финли кивнул. «Судя по всему, из того же оружия. Пули маленького калибра с мягкими наконечниками. По-видимому, первое лишь ранило этого парня, и он смог бежать. Потом он получил еще пару пуль, но все же успел добежать до развилки. Там он упал и умер от потери крови. Его не пинали ногами, потому что не смогли найти. По крайней мере, на мой взгляд, все произошло именно так». Меня передернуло. В 8 часов утра в пятницу я проходил мимо тех самых мест.

Высокий, в хорошей спортивной форме, голова обрита наголо. Главное — его зубы. Похоже, ему их лечили в самых разных местах. Кое-что определенно американское, кое-что похоже на американское, кое-что точно заграничное. Рядом с моим бедром запищал и заворчал факс, заглатывая полоску тонкой бумаги. «И что можно из всего этого заключить?» — спросил Финли. «Это иностранец или американец, много живший за границей?» Полоска бумаги появилась с противоположной стороны, покрытой отпечатанным текстом. Факс остановился и затих, и я, взяв листок, пробежал по нему взглядом. Затем прочитал внимательнее, еще раз. Меня пробрала холодная дрожь. Охваченный ледяным параличом, я был не в силах пошевелиться. Я не мог поверить своим глазам. Казалось, на меня обрушился небосвод. Повернувшись к врачу, я начал говорить. «Этот человек вырос за границей. Он лечил зубы в тех местах, где ему приходилось жить. В возрасте 8 лет он сломал правую руку, и ее лечили в Германии. Гланды ему удаляли в военном госпитале в Сеуле». Врач удивленно посмотрел на меня. «И это все определили по его отпечаткам пальцев?» Я покачал головой. «Этот человек был моим братом». Глава 10. Однажды я видел документальный фильм об экспедиции во льдах Арктики. Идешь по сплошному леднику. Вдруг лед вздымается и трескается. Какие-то невидимые напряжения в торосах. Вокруг возникает совершенно новый ландшафт. Там, где только что была равнина, высятся ледяные скалы. За спиной глубокие расселины. Впереди озеро, которого только что не было. За какое-то мгновение весь мир полностью изменился. Именно так я себя сейчас чувствовал. Застыв от потрясения у столика между факсом и компьютером, я ощущал себя исследователем Арктики, сделавшим один шаг и увидевшим, как вокруг него все переменилось. Меня провели в холодильное отделение морга для формального опознания тела. Лицо полностью снесли выстрелы, все кости были переломаны, но я узнал брата по шраму в виде звездочки на шее. Он получил его 29 лет назад, когда мы с ним играли с разбитой бутылкой. Затем меня повезли назад в полицейский участок Маргрейва. Машину вел Финли. Роско сидела сзади, рядом со мной, и всю дорогу держала меня за руку. Мы ехали всего минут 20, но за это время я пережил заново две жизни. Свою и брата. Мой брат Джо. На 2 года старше меня. Он родился на военной базе на Дальнем Востоке, в самом конце эпохи Эйзенхауэра. Я родился на военной базе в Европе, в самом начале эпохи Кеннеди. Мы росли вместе, странствуя по всему свету, но оставаясь в замкнутой, изолированной, мимолетной среде, которую создают для себя семьи военных. Вся жизнь для нас состояла из случайных и непредсказуемых переездов. Нам становилось не по себе, если мы ходили 1,5 семестра в одну и ту же школу. Иногда для нас проходили целые годы без зимы. В начале осени мы покидали Европу и перебирались куда-нибудь на Тихий океан, где снова начиналось лето. Наши друзья постоянно исчезали. Какую-то часть перебрасывали на новое место, и 2-3 парня пропадали. Иногда мы снова встречали их через несколько месяцев в совершенно другом месте. Но большинство мы больше никогда не видели. Никто не здоровался и не прощался. Сегодня ты здесь, а завтра тебя уже здесь нет. Потом, когда мы с Джо стали старше, нам пришлось путешествовать еще больше. После войны во Вьетнаме армия начала тасовать людей по всему миру все чаще и чаще. Жизнь превратилась в расплывающуюся перед глазами череду военных баз. У нас никогда не было никаких пожитков. Каждому разрешалось брать на транспортный самолет только по одной сумке. Все эти 16 слившихся воедино лет мы с братом были вместе. Джо являлся единственной постоянной составляющей в моей жизни. И я любил его как брата. Но эта фраза обладает исключительно определенным смыслом, как и большинство распространенных поговорок. Кто-то говорит, что он спит как младенец. Он подразумевает, что спит хорошо, или наоборот, хочет сказать, что каждые 10 минут просыпается в криках и слезах. Я любил Джо как брата, что в нашей семье означало многое. Сказать по правде, я не могу сказать точно, любил ли я его или нет. И Джо не мог сказать, любил ли он меня. У нас с ним была разница всего в 2 года, но Джо родился в 50-е, а я в 60-е. Нам это казалось гораздо значительнее, чем какие-то 2 года. Разумеется, как и все братья с разницей в возрасте в 2 года, мы устраивали друг другу сущий ад. Мы ссорились и дрались, только и ждали, когда вырастем и избавимся друг от друга. Все 16 лет, что мы прожили вместе, мы не знали, любим или ненавидим друг друга. Но у нас было то, что есть в семьях всех военных. Семья — это твоя часть. В армии солдат учат быть до конца преданными своей части. Это основополагающий закон жизни. А дети копируют взрослых. Переносят ту же самую беззаветную преданность на свою семью. Так что ты можешь ненавидеть своего брата, но ты ни за что не позволишь кому бы то ни было сделать ему плохо. Это было справедливо и в отношении нас с Джо. Мы были безоговорочно преданы друг другу. Попадая в новую школу, мы стояли спиной к спине, кулаками прокладывая себе дорогу через неприятности. Я вступался за Джо, а он вступался за меня в течение 16 лет. Нельзя сказать, что у нас было нормальное детство, но иного мы не знали. Джо был для меня началом и концом. А теперь кто-то его убил. Я сидел на заднем сиденье полицейского «Шевроле» и слушал звучавший у меня в голове голос, настойчиво спрашивающий, что я собираюсь делать. Проехав весь Маргрейв, Финли остановился у полицейского участка, прямо перед большими стеклянными дверями. Он и Роско вышли из машины и остановились, дожидаясь меня, совсем как Бейкер и Стивенсон 48 часов назад. Я присоединился к ним в полуденном зное. Мы постояли, затем Финли открыл массивную входную дверь, и мы вошли внутрь. Прошли через пустынное дежурное помещение в просторный кабинет, отделанный красным деревом. Финли сел за письменный стол. Я сел на тот самый стул, на котором сидел в пятницу. Роско пододвинула стул и села рядом со мной. Финли с грохотом выдвинул ящик, достал магнитофон, снова проделал рутинную проверку микрофона своим ногтем, затем посмотрел на меня. «Прими мои искренние соболезнования», — сказал он. Я кивнул, ничего не ответив. «Боюсь, мне придется задать тебе массу вопросов», — продолжал Финли. Я снова молча кивнул. Я понимал, в каком положении он находится. Мне самому не раз приходилось бывать в таком положении. «Кто ближайший родственник твоего брата?» — спросил Финли. «Я», — сказал я, — «если только он не женился, не поставив меня в известность». «Как ты думаешь, такое могло произойти?» «Мы не были очень близки», — сказал я, — «но я сомневаюсь». «Ваши родители умерли?» Я кивнул. Финли тоже кивнул, записал меня как ближайшего родственника. «Как полное имя твоего брата?» «Джо Ричард», — ответил я, — «без среднего имени». «Джо — это сокращение от Джозефа?» «Нет», — сказал я, — «просто Джо. Как и меня зовут просто Джек. Наш отец любил простые имена». «Хорошо», — сказал Финли. — «Он был младше или старше тебя?» — «Старше. Я назвал дату рождения Джо. Старше на 2 года». — «Значит, ему было 38?» Я кивнул. Бейкер сказал, жертве было лет 40. Наверное, Джо плохо сохранился. «У тебя есть его последний адрес?» Я покачал головой. «Нет. Он жил где-то в Вашингтоне. Как я уже сказал, мы с ним не были особенно близки». «Хорошо», — повторил Финли. «Когда ты видел брата в последний раз?» «Около 20 минут назад», — сказал я. «В морге». Финли сочувственно кивнул. «А до этого?» 7 лет назад, — сказал я, — на похоронах нашей матери. «У тебя есть его фотография?» «Ты же видел все мои пожитки, когда меня обыскали», — сказал я. «У меня нет никаких фотографий». Финли снова кивнул, помолчал. Ему становилось не по себе. «Ты можешь его описать?» «До того, как ему выстрелом снесли лицо?» «Ты же понимаешь, это может помочь», — сказал Финли. «Нам необходимо узнать, кто, где и когда видел его в наших местах». Я кивнул. «Полагаю, можно сказать, он был похож на меня», — сказал я. «Где-то на дюйм выше, фунтов на 10 легче». «То есть его рост около 6 футов 6 дюймов?» — спросил Финли. «Наверное», — подтвердил я. «И вес около 200 фунтов». Финли записал все это. «И он брил голову?» — спросил он. «Нет, по крайней мере, когда я видел его в последний раз», — ответил я. «У него были обыкновенные волосы, как у всех». «Значит, это было 7 лет назад, да?» — спросил Финли. Я пожал плечами. «Быть может, Джо начал лысеть», — предположил я, — «и очень страдал по этому поводу». Финли кивнул. «Где твой брат работал?» — спросил он. «Последнее, что я о нем слышал, он работал в государственном казначействе», — сказал я. «Чем именно занимался, я не в курсе». «А до этого он тоже служил в армии?» Я кивнул. «В военной разведке. Затем уволился и работал в государственных учреждениях». «Брат писал тебе, что бывал здесь, так?» — спросил Финли. «Он упоминал про слепого Блейка», — сказал я. «Не уточнял, что именно привело его сюда. Но это будет нетрудно установить». Финли кивнул. «Завтра же с утра мы сделаем несколько телефонных звонков. А до тех пор ты точно не сможешь нам ответить, что он делал в наших краях». Я покачал головой. Я понятия не имел, что привело Джо сюда. Но я знал, что это известно Хабблу. Джо был тем самым высоким детективом с бритой головой и кодовым именем. Это Хаббл пригласил его сюда, и Хаббл знал, зачем именно. Первым делом надо найти Хаббла и расспросить его. «Ты сказал, вы не смогли найти Хаббла?» — спросил я. «Нигде не смогли», — подтвердил Финлей. «Его нет дома, на Бэкман-драйв, его никто не видел в городе. Хаббл может нас просветить, точно?» Я только пожал плечами. Я не собирался раскрывать все свои карты. Если мне придется надавить на Хаббла, выжимая из него то, о чем он не хочет распространяться, лучше будет это сделать без посторонних. Мне не очень-то хотелось, чтобы Финли стоял у меня при этом за спиной. Возможно, ему покажется, что я надавил слишком сильно. И я определенно не собирался стоять за спиной у Финли, наблюдая за тем, что делает он. Я не хотел давить на него. Возможно, мне покажется, что Финли давит слишком слабо. Кроме того, Хаббл разговорится со мной быстрее, чем с полицейским. Он уже на полпути к откровенности, так что, сколько именно известно Хабблу, останется моим маленьким секретом. Пока. «Я понятия не имею, что известно Хабблу», — сказал я. «Это ведь ты утверждаешь, что он рассыпался». Опять проворчав что-то невнятное, Финли пристально посмотрел на меня. Я понял, что его мысли начинают течь в новом направлении. Причем у меня не было сомнений, в каком именно. Мне следовало догадаться раньше, что так и произойдет. В делах об убийстве есть так называемое «правило большого пальца». Оно выведено на основе опыта и статистических данных. Правило большого пальца гласит, что, имея убитого, нужно первым делом хорошенько присмотреться к его семье. Потому что чертовски огромное количество убийств совершается родственниками. Мужьями, женами, сыновьями и братьями. Этому учит теория. За 20 лет в полиции Бостона Финлию приходилось сотни раз видеть подтверждение этого на практике. Я понял, что теперь он попробует повторить то же самое в Маргрейве. Мне надо было направить его мысли в другую сторону. Я не хотел снова терять время в тюрьме, так как у меня, похоже, появились другие заботы. «Ты доволен моим алиби? Ведь так?» — спросил я. Финли понял, к чему я клоню, как будто мы были коллегами, разбирающими запутанное дело. Он сверкнул улыбкой. «Все без изменений», — подтвердил Финли. «В тот момент, когда все это происходило, ты был в Тампе». «Отлично», — сказал я. «А ваш начальник Моррисон этим удовлетворен?» «Он пока что ничего не знает», — сказал Финли. «У него дома никто не отвечает на звонки». «Мне не нужны новые ошибки», — сказал я. «Жирный придурок утверждал, что видел меня на месте преступления. Я хочу, чтобы он уяснил. Больше этот номер не пройдет». Финли кивнул. Пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер. Я услышал из трубки тихие гудки, звучавшие долго-долго и оборвавшиеся только тогда, когда Финли нажал на рычажки. «Дома никого нет», — сказал он. «Сегодня ведь воскресенье, правда?» Затем он достал из ящика телефонный справочник, раскрыл его на букву «Х». Нашел номер Хаббла в доме по Бэкман-драйв. Набрал его и получил тот же результат. Много длинных гудков и никакого ответа. Затем Финли попытался позвонить Хабблу на сотовый телефон. Электронный голос начал отвечать, что аппарат отключен. Не дослушав ответ до конца, Финли положил трубку. «Как только найду Хаббла, я возьмусь за него всерьез. Он кое-что знает, но не хочет ничего нам рассказать. А до тех пор я мало что могу предпринять, правда?» Я пожал плечами. Финли был прав. След успел остыть. Единственной зацепкой, намекающей на то, что Хаббл что-то знает, была паника, охватившая его в пятницу. «Что ты собираешься делать, Ричард?» — спросил меня Финли. «Пока не решил», — ответил я. Финли подозрительно смерил меня взглядом, не враждебным, но очень серьезным, словно пытаясь передать им просьбу и одновременно приказ. «Предоставь это мне, прошу», — сказал он. «Тебе сейчас очень плохо, и ты хочешь увидеть торжество правосудия, но мне не нужны независимые расследования, понятно? Этим делом будет заниматься полиция». «Ты — частное лицо, так что предоставь все мне. Договорились?» Пожав плечами, я кивнул. Встал. «Пойду прогуляюсь». Оставив Финли и Роско в кабинете, отделанном красным деревом, я прошел через дежурное помещение. Толкнул дверь и вышел в полуденный зной. Прогулялся по стоянке и пересек широкую лужайку. Подошел к бронзовому памятнику. Это было еще одно свидетельство благодарности чертову Каспару Тилу, кем бы он ни был. Тому же типу, чей памятник стоял в сквере на южной окраине городка. Прислонившись к теплому металлическому боку Тила, я задумался. Соединенные Штаты — огромная страна. Миллионы квадратных миль. Почти 300 миллионов жителей. Я не видел Джо 7 лет, и он не видел меня, но мы с интервалом 8 часов оказались в одной и той же точке. Я прошел в 50 ярдах от места, где лежало его тело. Это было чертовски большое совпадение, практически невероятное. Так что Финли оказывал мне большую любезность, относясь к этому как к совпадению. Вообще-то он должен был попытаться развалить мое алиби. Быть может, он уже этим занимается. Звонит в Тампу, перепроверяет показания свидетелей. Но он ничего не найдет, потому что это действительно было случайным совпадением. Нет смысла снова и снова копаться в нем. Я оказался в Маргрейве, поддавшись безумной прихоти. Если бы я на минуту дольше разглядывал карту своего соседа, автобус проехал бы мимо развилки, и я забыл бы о Маргрейве. Доехал бы до Атланты и так ничего и не узнал бы о Джо. Быть может, прошло бы еще 7 лет, прежде чем до меня дошло известие о его смерти. Так что нет смысла переживать из-за совпадений. Мне остается только решить, как отнестись к случившемуся. Мне было 4 года, когда я впервые понял, что такое преданность семье. Я вдруг осознал, что должен вступаться за Джо, так же, как он вступается за меня. Со временем это стало второй натурой, дошло до автоматизма. В моей голове постоянно присутствовала мысль, что нужно найти Джо и убедиться, что с ним все в порядке. Много раз я выбегал во двор новой школы и заставал группу ребят, выясняющих отношения с долговязым худым новичком. Я вступал в дело и давал 2-3 в морду, после чего возвращался к своим приятелям и продолжал играть в футбол. Выполнив свой долг, занимался своим делом. Это продолжалось 12 лет, с того момента, как мне исполнилось 4 года, и до тех пор, пока Джо не ушел из дому. Эти 12 лет оставили в моем сознании неизгладимый след, потому что с тех пор в моей голове постоянно звучал слабым отголоском один и тот же вопрос: «Где Джо?». После того, как брат вырос и стал жить отдельно, беспокоиться за его судьбу уже не имело смысла, но отголоски звучали постоянно. Где-то в глубине души я всегда понимал, что если понадобится, я должен буду вступиться за Джо. Теперь он умер. Его больше нет в живых. Я стоял, прислонившись к памятнику перед зданием полицейского участка, и слушал тихий голос, настойчиво твердивший: «Ты должен что-то предпринять». Двери полицейского участка распахнулись. Прищурившись, я увидел выходящую Роско. Солнце было у нее за спиной, отчего вокруг ее головы светился нимб. Оглядевшись по сторонам, она увидела меня на лужайке рядом с памятником. Направилась ко мне. Я оторвался от теплой бронзы. «Как ты?» — спросила Роско. «Замечательно», — ответил я. «Ты в этом уверен?» «Я не собираюсь закатывать истерики», — заверил ее я. «Быть может, я должен был себя так вести, но, если честно, я сейчас ничего не чувствую». Это была правда. Я ничего не чувствовал. Возможно, это была странная реакция, но я действительно не испытывал никаких чувств. Бессмысленно это отрицать. «Ладно», — вздохнула Роско. «Быть может, тебя куда-нибудь подбросить?» Возможно, Финли послал ее присматривать за мной, но мне было все равно. Она стояла, освещенная солнцем, потрясающе красивая. Я поймал себя на мысли, что чем дольше смотрю на нее, тем больше она мне нравится. «Ты не хочешь показать мне место, где живет Хаббл?» — наконец спросил я. Роско задумалась. «А не лучше ли оставить это Финлию?» — спросила она. «Я только хочу узнать, вернулся ли он домой», — сказал я. «Я не собираюсь его есть. Если Хаббл дома, мы сразу позовем Финли, договорились?» «Договорились». Пожав плечами, Роско улыбнулась. «Что ж, поехали». Пройдя через лужайку, мы сели в полицейский «Шевроле». Роско завела двигатель и выехала со стоянки. Повернула налево и проехала на юг через идеальный городок. День стоял великолепный. Яркое сентябрьское солнце превратило его в сказку. Мощеные тротуары сверкали. Белая краска своим сиянием резала глаза. Было тихо. Маргрейв купался в воскресном зное. На улицах не было ни души. У сквера Роско повернула направо и поехала по Бекман-драйв. Обогнула церковь. Машины исчезли, все вокруг было тихо. Поклонение Богу закончилось. Бекман-драйв оказалась широкой улицей, обсаженной деревьями и поднимающейся в гору. От нее веяло богатством, тенистой прохладой и процветанием. Вот что подразумевают агенты по торговле недвижимостью, говоря о престижном месте. Домов не было видно. Они отстояли далеко от дороги и прятались за широкими лужайками, высокими деревьями, густыми кустами. Время от времени мне удавалось мельком разглядеть белое крыльцо или красную крышу. Чем дальше мы ехали, тем более обширными становились земельные участки. Несколько сотен ярдов между почтовыми ящиками. Огромные раскидистые деревья. От этих мест веяло солидностью. Однако за зеленой листвой скрывались свои тайны. В случае с Хабблом это была какая-то трагедия, полное отчаяние, вынудившая его связаться с моим братом и стоившая моему брату жизни. Сбросив скорость у белого почтового ящика, Роско свернула налево, к дому номер 25. Примерно в миле от города, спиной к клонящемуся к закату солнцу, последний дом на улице. Дальше в туманное марево уходили персиковые рощи. Мы медленно петляли по извивающейся дорожке между огромными клумбами. Дом оказался не таким, каким я его представлял. Я почему-то видел его обычным белым коттеджем, только большим. Он же оказался просто великолепным, настоящим дворцом, огромным. Все было очень дорогим. Широкая дорожка, вымощенная гравием, большие бархатные газоны, развесистые деревья редких видов — все сверкает в ярких солнечных лучах. Но темный Бентли, который я видел у тюрьмы, отсутствовал. Похоже, хозяев не было дома. Роско остановила машину у крыльца, и мы вышли. Стояла полная тишина. Я не слышал ничего, кроме гудения полуденного зноя. Мы звонили и стучали в дверь, но нам никто не ответил. Пожав плечами, мы обошли дом сбоку. Акры зеленых газонов, пестрящие самыми разными цветами. Затем просторный внутренний дворик и лужайка, спускающаяся к огромному бассейну. На солнце вода казалась ярко-голубой. В раскаленном воздухе чувствовался запах хлорки. «Неплохое местечко», — заметила Роско. Я кивнул, гадая, бывал ли здесь мой брат. «Кажется, сюда подъехала машина», — сказала Роско. Вернувшись к крыльцу, мы увидели на дорожке большой Бентли. За рулем сидела та светловолосая женщина, которую я видел, покидая тюрьму. С ней были два ребенка — мальчик и девочка. Семья Хаббла, которую он любил до безумия. Но его самого с ними не было. Судя по всему, блондинка была знакома с Роско. Женщины поздоровались, и Роско представила меня. Крепко пожав мне руку, блондинка сказала, что ее зовут Чарлина, но предложила мне звать ее Чарли. С виду она была очень дорогой. Высокая, стройная, хорошая фигура, безукоризненно одетая, безукоризненно ухоженная. Ее лоб пересекала глубокая волевая складка. Воли в ней было достаточно, чтобы блондинка сразу же мне понравилась. Задержав мою руку в своей, она улыбнулась, но в ее улыбке сквозило напряжение. «Боюсь, эти выходные никак не назовешь лучшими в моей жизни», — сказала Чарли. «Однако, мистер Ричард, я должна поблагодарить вас от всего сердца. Муж сказал, что в тюрьме вы спасли ему жизнь». В ее голосе прозвучал лед, направленный не на меня, на обстоятельства, вынудившие ее употребить слова «муж» и «тюрьма» в одном предложении. «Пустяки», — сказал я. «Где он сейчас?» «У него какие-то дела», — ответила Чарли. «Полагаю, он вернется домой позже». Я кивнул. В этом состоял план Хаббла. Он сказал, что сначала навешает своей жене какую-нибудь лапшу, а затем попытается все замять. У меня мелькнула мысль, что Чарли хочет поговорить со мной о случившемся, но рядом молча стояли дети, и я понимал, что она не станет говорить при них. Поэтому я им улыбнулся, надеясь, что они засмущаются и убегут, как обычно поступают все дети, которым я улыбаюсь. Но они лишь улыбнулись мне в ответ. «Это Бен», — представила мне детей Чарли, — «а это Люси». Это были очень симпатичные дети. Девочка еще сохранила детскую пухлость, у нее не было передних зубов, замечательные золотистые волосы, завязанные в хвостики. Мальчик был почти одного роста со своей младшей сестрой, худощавый и не по годам серьезный. Он совсем не был похож на уличного хулигана. Замечательные дети, вежливые и спокойные. Поздоровавшись со мной, они отошли назад и встали рядом с матерью. Глядя на Чарли и ее детей, я видел нависшую над ними грозовую тучу. Если Хаббл не примет строжайшие меры предосторожности, он их убьет, как убил моего брата. «Не хотите зайти в гости и выпить чаю со льдом?» — предложил нам Чарли. Она стояла, склонив голову на бок, и ждала ответа. Ей было лет 30, столько же, сколько Роско. Но у нее были замашки богатой женщины. 150 лет назад она была бы владелицей большой плантации. «С удовольствием», — сказал я. «Спасибо». Дети убежали играть, а Чарли провела нас в дом. На самом деле мне нисколько не хотелось чая со льдом, но я собирался дождаться Хаббла. Я хотел получить его в свое распоряжение на 5 минут. Хотел задать несколько неотложных вопросов, прежде чем Финли не начнет зачитывать ему его права. Дом был потрясающий, огромный, роскошно обставленный, светлый и свежий. Прохладные кремовые и солнечные желтые тона. Цветы. Чарли провела нас в комнату, выходящую в сад, которую мы видели с улицы. Это была просто картинка из глянцевого журнала. Роско ушла, чтобы помочь хозяйке приготовить чай. Я остался один. Мне стало не по себе. Я не привык к домам. Мне 36 лет от роду, а я никогда не жил в доме. Бесчисленные служебные квартиры и жуткая голая комната в общежитии с видом на Гудзон, когда я учился в академии Уэст-Пойнт. Вот где я жил. А сейчас я сидел отвратительным чужаком на диванчике, обтянутом тканью в цветочек, и ждал. Беспокойный, смущенный, застрявший в мертвой зоне между действием и ответным действием. Вернулись женщины с чаем. Чарли несла серебряный поднос. Она была красивой, но рядом с Роско ее даже близко нельзя было поставить. У Роско в глазах сверкали такие яркие искры, что Чарли не было видно. И тут кое-что случилось. Роско села на диван рядом со мной, при этом она отодвинула мою ногу. Ничего не значащее действие, но очень интимное. Онемевшие нервные окончания внезапно ожили и громко завопили. «Ты ей тоже нравишься! Ты ей тоже нравишься!» Вот как Роско прикоснулась к моей ноге. Вернувшись чуть назад, я увидел недавние события в новом свете. Поведение Роско, когда она меня фотографировала и снимала отпечатки пальцев. Принесла мне кофе. Улыбнулась и подмигнула. Рассмеялась. Работала в пятницу до ночи и в субботу, чтобы вытащить меня из Уорбертона. Приехала в тюрьму, чтобы меня забрать. Держала меня за руку после того, как я увидел изувеченное тело брата. Отвезла меня сюда. Я ей тоже нравлюсь. Внезапно я перестал жалеть о том, что спрыгнул с чертова автобуса. Обрадовался, что, поддавшись сиюминутному порыву, принял это сумасшедшее решение. Я успокоился. Почувствовал себя лучше. Тихий настойчивый голосок, звучавший у меня в голове, умолк. Пока я ничего не могу предпринять. Когда встречусь с Хаблом, я с ним поговорю. А до тех пор я буду сидеть на диване рядом с красивой, дружелюбной, темноволосой женщиной в мягкой хлопчатобумажной рубашке. Неприятности не за горами, от них никуда не деться. Чарли Хаббл села напротив нас и налила нам чаю со льдом. Воздух наполнился приятным ароматом лимона и специй. Поймав на себя мой взгляд, Чарли улыбнулась той натянутой улыбкой, которой она нас встретила. «Вообще-то, сейчас я должна была бы спросить у вас, как вам понравился наш Маргрейв?» — сказал Чарли. Я не смог найти ответ на этот вопрос и лишь пожал плечами. Было очевидно, что Чарли ничего не знает. Она уверена, ее мужа арестовали вследствие какой-то ошибки, а не потому, что он попал в большую беду, стоившую двоим жизни. Один из которых был родным братом человека, которому она сейчас улыбалась. Мне пришла на помощь Роско. Женщины начали обсуждать последние городские новости. Я молча пил чай и ждал Хаббла. Его все не было. Наконец разговор выдохся, мы собрались уходить. Чарли засуетилась, будто у нее были какие-то неотложные дела. Роско взяла меня под руку. Ее прикосновение обожгло меня электрическим разрядом. «Пошли», — сказала Роско, — «я отвезу тебя назад в город».

Оставив Чарли домашний телефон Роско, я попросил ее передать ему, чтобы он перезвонил мне, как только вернется. После чего мы провели в сладостной неге весь вечер. Крепко заснули в полночь. Хаббл так и не позвонил. Утром в понедельник я смутно ощутил, как Роско собирается на работу. Я слышал шум душа, чувствовал ее нежный поцелуй. Затем в доме воцарилась тишина. Я спал до 9 часов. Телефон так и не звонил. Для меня это было даже лучше. Мне было нужно время, чтобы все спокойно обдумать. Я должен был принять решение. Развалившись в теплой кровати Роско, я стал отвечать на вопросы, которые снова начал задавать настойчивый голос у меня в голове. «Как мне отнестись к гибели Джо?» Этот ответ дался мне без труда. Я в этом и не сомневался. Я знал его с того самого момента, как впервые увидел изувеченное тело брата в морге. Ответ был прост. Я должен вступиться за Джо. Должен довести до конца его дело, каким бы оно ни было, чего бы мне это ни стоило. Особых сложностей я не видел. Хаббл был моей единственной ниточкой, но этой ниточки мне будет достаточно. Хаббл окажет мне необходимое содействие. Он надеялся, что ему поможет Джо. Вместо брата ему помогу я. Он даст мне всю необходимую информацию. В течение недели его хозяева будут особенно уязвимы. Как там выразился Хаббл? До следующего воскресенья окно угрозы разоблачения раскрыто настежь? Я воспользуюсь им, чтобы разорвать этих людей на части. Я принял решение. Выбора у меня нет. Я не могу оставить все на Финлея. Финли не поймет, что связывает нас с Джо. Финли не одобрит те меры наказания, к которым мне придется прибегнуть. Финли не поймет простую правду, которую я усвоил в возрасте 4 лет. Никому нельзя обижать моего брата. Так что это мое дело. Оно касается только меня и Джо. Это мой долг. Я лежал в теплой кровати Роско и рассуждал. Все должно быть достаточно просто. Проще некуда. Схватить Хаббла за шкирку будет нетрудно. Я знаю, где он живет. Знаю номер его телефона. Потянувшись, я улыбнулся, чувствуя, как меня переполняет беспокойная энергия. Встав с кровати, я нашел кофе. К кофейнику была приклеена записка. «Как насчет обеда у Ина? 11:00. И оставь Хаббла Финлию, хорошо?» Записка была подписана множеством поцелуев и рисунком наручников. Прочтя ее, я улыбнулся. Но я не собирался оставлять Хаббла Финлию. Об этом нечего и думать. Хаббл — мое дело. Так что я нашел его номер и снова позвонил в дом на Бэкман-драйв. Мне никто не ответил. Налив большую кружку кофе, я направился в гостиную. За окном ослепительно сияло солнце. Начинался еще один жаркий день. Я обошел весь дом. Он оказался небольшим. Гостиная, кухня-столовая, 2 спальни, 1,5 ванных комнаты. Все очень новое, везде очень чисто. Обстановка спокойная и простая. Именно то, чего я и ожидал от Роско. Спокойный, простой стиль. Белые стены, украшения индейцев Навахо. Судя по всему, Роско бывала в Нью-Мексико, и там ей понравилось. В доме было очень тихо. В гостиной я нашел стереокомплекс и несколько пластинок и кассет с мелодиями, более приятными и мелодичными, чем те завывания и скрежет, что я называю музыкой. Вернувшись на кухню, я налил себе еще кофе. Вышел из дома через заднюю дверь. Там был небольшой дворик, аккуратный газон и свежие вечно зеленые посадки. Земля для борьбы с сорняками посыпана древесной корой. Вокруг ухоженных клумб простенькие деревянные ограды. Я стоял, нежась на солнце и подтягивая кофе. Вернувшись в дом, я снова набрал номер Хаббла. Тишина. Приняв душ, я оделся. Душевая кабинка оказалась крохотной, сеточка душа висела слишком низко. На полочке женские шампуни и мыло. Я нашел в шкафчике полотенце, а на туалетном столике расческу. Одевшись, я сполоснул кружку из-под кофе. Еще раз набрал номер Хаббла с аппарата на кухне. Долго ждал ответа. В доме на Бэкман-драйв никто не подходил. Я решил лично наведаться туда после обеда с Роско. Ждать до бесконечности нельзя. Заперев заднюю дверь, я вышел через парадное крыльцо. Было около половины одиннадцатого. До ресторана «Ино» мили с четвертью. Спокойная получасовая прогулка под солнцем. Уже было очень жарко, градусов под 80. Восхитительная осень на юге. Я прошел четверть мили вверх к главной улице. Все вокруг было безукоризненно ухоженным. Повсюду возвышались раскидистые магнолии, кусты пестрели поздними цветами. Повернув у круглосуточного магазинчика, я пошел по главной улице. Тротуары были подметены. Во всех скверах и парках суетились садовники. Они выгружали поливочные установки и тележки из аккуратных зеленых грузовичков с выведенными золотыми буквами надписями «Фонд Клинера». Два маляра красили забор. Я помахал двум старикам-неграм, стоявшим в дверях своей парикмахерской в ожидании клиентов. Они помахали мне в ответ, и я пошел дальше. Впереди показалось заведение «Ино». В солнечных лучах сверкнули стены из полированного алюминия. «Шевроле Роско» был уже на стоянке. Рядом с ним стоял черный пикап, который я вчера видел у круглосуточного магазинчика. Дойдя до ресторана, я толкнул дверь. В пятницу меня вывели через эту самую дверь под прицелом ружья Стивенсона. Я был в наручниках. Интересно, вспомнит ли меня прислуга ресторана? Наверное, вспомнит. Маргрейв очень спокойное местечко, чужие здесь появляются крайне редко. Роско сидела в той самой кабинке, в которой я завтракал в пятницу. Она снова была в форме. Ничего более сексуального в жизни я не видел. Я подошел к ней. Роско встретила меня нежной улыбкой, и я, нагнувшись, поцеловал ее в губы. Она переставила свой пластмассовый стульчик к окну. На столе стояли две чашки кофе. Я передвинул одну Роско. У стойки сидел водитель черного пикапа. Мальчишка-клинер, пасынок бледной женщины. Развернув высокий стул, он прислонился спиной к стойке. Парень сидел, широко расставив ноги, раздвинув локти, вскинув голову. Он не отрывал от меня глаз. Повернувшись к нему спиной, я снова поцеловал Роско. «Это не подорвет твой авторитет?» — спросил я. «Если люди увидят, как ты целуешься с бродягой, которого в пятницу арестовали в этом самом заведении». «Возможно, и подорвет. Но какое мне до этого дело?» И я снова ее поцеловал. Мальчишка-клинер следил за нами. Я затылком чувствовал его взгляд. Развернувшись, я посмотрел ему в глаза. Выдержав мой взгляд не больше секунды, он сполз со стула и вышел из ресторана. Задержавшись в дверях, на прощание еще раз посмотрел на меня. Затем вскочил в кабину пикапа и уехал. Послышался рев двигателя, затем в ресторане снова стало тихо. Как и в прошлую пятницу, посетителей почти не было. Два старика и две официантки. Те же самые, что были в пятницу. Обе светленькие, одна чуть выше и полнее другой, в белых фартуках. Та, что пониже, была в очках. Нельзя сказать, что официантки совсем одинаковые, но очень похожи друг на друга. Как сестры. Наверное, одни и те же гены. Крохотный городок, за много миль от чего бы то ни было. «Я принял решение», — сказал я. «Я должен выяснить, что произошло с Джо. Так что хочу заранее принести свои извинения, если что-нибудь будет не так. Хорошо?» Пожав плечами, Роско улыбнулась и обеспокоенно взглянула на меня. «Все будет в порядке», — заверила она меня, — «иначе и быть не может». Я отпил кофе. Он был замечательный. Я запомнил это еще по пятнице. «Нам удалось идентифицировать второе тело», — сказала Роско. «Его отпечатки есть в архиве. Два года назад его арестовывали во Флориде. Некий Шерман Столлер. Эта фамилия что-нибудь тебе говорит?» Я покачал головой. «Никогда не слышал о таком». Тут у Роско запищал бипер. Маленькая черная коробочка на ремне. Раньше я его у нее не видел. Возможно, ей предписывалось носить бипер только на службе. Бипер продолжал пищать. Наконец Роско его выключил. «Проклятие. Мне нужно связаться с участком. Извини, я позвоню из машины». Я встал, пропуская ее. «Закажи что-нибудь поесть, хорошо?» — бросила Роско. «Я буду то же, что и ты». «Хорошо», — сказал я. «Которая из официанток наша?» «Та, что в очках», — ответила она. Роска вышла из ресторана. Я видел, как она наклонилась к опущенному окну машины, доставая телефон. Обменявшись парой фраз, Роска подала мне знак, показывая, что случилось что-то чрезвычайное. Ей нужно вернуться, а я должен остаться. Сев в машину, она поехала на юг. Я рассеянно помахал ей вслед, так как на самом деле мое внимание было привлечено к официанткам. Я буквально перестал дышать. Мне был нужен Хаббл, а Роска только что дала мне понять, что Хаббл убит. Глава 11. Я тупо смотрел на двух светловолосых официанток. Одна была дюйма на 3 выше другой. Весила фунтов на 15 больше. Была на пару лет старше. Вторая по сравнению с ней выглядела миниатюрной, симпатичной. У нее были более длинные и более светлые волосы, более красивые глаза, скрытые очками. Официантки были похожи друг на друга, но не одинаковые. Миллион отличий. Спутать их невозможно. Я спросил Роска, которая из официанток наша. И как она мне ответила? Она не сказала, что та, которая ниже. Та, у которой волосы более длинные и светлые. Та, которая стройнее. Та, которая красивее. Та, которая моложе. Она сказала, та, что в очках. Одна официантка носит очки, другая нет. Очки. Главное отличие между ними, перекрывающее все остальные отличия. Все прочее — это лишь степени сравнения. Более высокая, более крупная, более длинные и более светлые волосы, более красивая, более молодая. Очки — это не степень сравнения. У одной официантки они есть, у другой нет. Абсолютное отличие. Тут уже не перепутаешь. Наша официантка — та, что в очках. Вот что увидел Спиви в пятницу. Он пришел в приемное отделение в 10 вечера, с ружьем и папкой в больших красных руках потомственного фермера. Он спросил, кто из нас Хаббл. Я запомнил его высокий голос, раскатившийся в тишине пустого помещения. У Спиви не было никаких причин задавать этот вопрос. Какое ему дело, черт побери, кто из нас кто? Ему было незачем это знать. Но он все же спросил. Хаббл поднял руку. Спиви окинул его с ног до головы взглядом своих змеиных глазок. Он увидел, что Хаббл ниже ростом, уже в плечах, меньше весит, светловолосый, лысеющий, моложе меня. Но каким было главное отличие, за которое он зацепился? Хаббл был в очках. Я нет. Очки в тонкой золотой оправе. Абсолютное отличие. И Спиви сказал самому себе: «Хаббл. Это тот, кто в очках». Но на следующее утро в очках уже был я, а не Хаббл. Потому что золотые очки Хаббла растоптали дружки красного у дверей нашей камеры. Это произошло рано утром, как только были отперты двери. А я отобрал солнцезащитные очки у одного из них в качестве трофея. Забрал и забыл о них. Я прислонился к раковине в туалете, исследуя свой нежный лоб в зеркале из полированной стали. Нащупал очки у себя в кармане, достал и надел их. Эти очки не были темными, потому что стекла в них реагируют на свет. Внешне они выглядели обычными очками. И в этот момент в туалете появились арийцы. Спиви отдал им простой приказ: «Отыщите новеньких и убейте того, кто в очках». Арийцы старались изо всех сил. Они старались изо всех сил убить Пола Хаббла. Они напали на меня, потому что полученное ими описание внезапно стало ошибочным. Спиви уже давно доложил о сбое. Тот, кто натравил его на Хаббла, не собирался успокаиваться. Была предпринята вторая попытка. На этот раз она оказалась успешной. Все сотрудники полицейского участка вызваны на Бекман-драйв в дом номер 25, потому что там обнаружили жуткую картину. Кровавое побоище. Хаббл мертв, вся его семья убита. Расправились со всеми четверыми. И в этом моя вина. Я должен был это предвидеть. Я подбежал к стойке. Обратился к нашей официантке, той, что была в очках. «Вы можете вызвать такси?» Из кухни высунулся повар, быть может, это был сам Ино. Невысокий, коренастый, темноволосый, залысиный, старше меня. «Нет, не можем!» — крикнул он. «За кого вы нас принимаете? У нас что здесь, отель? Это вам не Уолдорф Астория, приятель. Если вам нужно такси, ищите его сами. И вообще у нас вам не рады, приятель. Вы приносите беду!» Я молча посмотрел на него. У меня не осталось сил, чтобы реагировать на его слова. Но официантка, рассмеявшись, взяла меня за руку. «Не обращайте внимания на Ина», — сказала она. «Он просто старый ворчун. Сейчас я вызову для вас такси. Подождите на стоянке, хорошо?» Я вышел к дороге, ждал 5 минут. Наконец подъехало такси. Машина совершенно новая, в идеальном состоянии, как и все в Маргрейве. «Вам куда, сэр?» — спросил водитель. Я назвал ему адрес Хаббла, и он медленно развернулся во всю ширину проезжей части, от обочины до обочины. Поехал назад в город. Мы проехали мимо пожарной части и полицейского участка. На стоянке было пусто. Ни «Шевроле Роско», ни патрульных машин, ничего. Все выехали к Хабблу. Мы спустились до сквера и обогнули церковь. Свернули на Бэкман-драйв. Еще мили, и я увижу скопление машин перед домом номер 25. Патрульные машины с включенными мигалками. Машины без опознавательных знаков, в которых приехали Финли и Роско. Карета скорой помощи, а то и две. Еще там будет коронер, приехавший из своего убогого кабинета в Йеллоу Спрингс. Но улица была пустынной. Я направился пешком к дому Хаббла. Такси, развернувшись, поехало назад в город. Вокруг стояла тишина. Гнетущая тишина, которая бывает только на тихой улочке в знойный тихий день. Я обогнул две большие клумбы. Перед домом никого не было. Ни полицейских машин, ни скорой помощи. Ни толпящихся зевак, ни криков, проникнутых ужасом. Ни фотографов-криминалистов, ни желтой ленты оцепления. Большой темный Бентли мирно стоял на гравийной дорожке. Обойдя машину, я направился в дом. Хлопнула входная дверь. Навстречу выбежала Чарли Хаббл, заливаясь слезами. Она была в истерике, но она была жива. «Хабб исчез!» — рыдая, крикнула Чарли. Она подбежала ко мне. «Хабб пропал!» — воскликнула молодая женщина. «Он исчез! Я нигде не могу его найти!» Значит, расправились с одним Хабблом. Его увезли из дома и убили. Кто-то обнаружил тело и сообщил в полицию. Взволнованный, взбивчивый голос по телефону. Из этого следует, что полицейские машины и кареты скорой помощи там. Не здесь, на Бэкман-драйв, а где-то в другом месте. Но расправились только с одним Хабблом. «Что-то случилось!» — сквозь слезы простонала Чарли. «Этот арест, он был неспроста! В банке что-то случилось, я твердо знаю! Хабб был сам не свой, а теперь он куда-то пропал. Исчез. Случилось что-то серьезное, я знаю!» Зажмурившись, она принялась тереть глаза, заводясь все больше и больше, срываясь в истерику. Я не знал, как ее успокоить. «Вчера вечером он вернулся домой очень поздно», — захлебываясь от рыданий, проговорила Чарли. «Сегодня утром, когда я отвозила Бена и Люси в школу, Хабб еще был дома. Но сейчас его нет. На работу он не поехал. Ему позвонили с банка и попросили остаться дома. Его портфель здесь, сотовый телефон здесь, пиджак здесь, бумажник здесь. А в нем все кредитные карточки и водительские права. Его ключи на кухне. Хабб не уехал на работу. Он просто исчез». Я стоял на месте, словно парализованный. Хаббла силой вытащили из дома и убили. Чарли едва держалась на ногах. Вдруг она перешла на шепот. Это казалось еще хуже, чем крики. «Его машина здесь», — прошептала Чарли. «Он никуда не мог уйти. Хабб никогда не ходит пешком. Он всегда ездит на своем Бентли». Она неопределенно махнула рукой в сторону дома. «У Хабба «Зеленый Бентли», — продолжала она. «Он стоит в гараже. Я проверяла. Вы должны нам помочь. Вы должны его найти. Мистер Ричард, пожалуйста, я умоляю вас нам помочь. Хак попал в беду. Я знаю. Он исчез. Он говорил, что вы можете нам помочь. Вы спасли ему жизнь. Хаб говорил, вы знаете, что к чему». У Чарли началась истерика. Она умоляла меня со слезами на глазах. Но я не мог ей помочь. Чарли скоро это узнает. С минуты на минуту к ней приедут Бейкер или Финли. Сообщат ей убийственную новость. Скорее всего, это возьмет на себя Финли. Вероятно, он в этом поднаторел. Наверное, в Бостоне ему приходилось проделывать подобное тысячу раз. У него есть достоинство и серьезность. Финли сообщит о трагедии, скользь упомянет подробности, отвезет Чарли в морг для опознания. Сотрудники морга закутают труп в плотную марлю, чтобы скрыть жуткие раны. «Вы нам поможете!» — настаивала Чарли. Я решил не задерживаться у нее. Решил вернуться в полицейский участок. Выяснить подробности, где, когда и как это произошло. Но я вернусь с Финлием. В случившемся есть и моя вина, так что я должен вернуться. «Оставайтесь здесь», — сказал я. «Вам придется одолжить мне свою машину». Порывшись в сумочке, Чарли достала большую связку ключей и протянула ее мне. На ключе от машины была выбита большая буква «Б». Рассеянно кивнув, Чарли не тронулась с места. Подойдя к Бентли, я сел за руль. Сдал назад и поехал по извивающейся дорожке. Бесшумно проскользнул по Бэкман-драйв, повернул налево на главную улицу и понесся к полицейскому участку. На стоянке перед участком стояли в беспорядке патрульные машины и машины без отличительных знаков. Оставив Бентли Чарли на обочине, я вошел в здание. В дежурном помещении царило настоящее столпотворение. Я увидел Бейкера, Стивенсона, Финлия. Увидел Роска. Узнал ребят из отряда прикрытия, бравших меня в пятницу. Не было только Моррисона и дежурного сержанта. За столом никого. Все были в шоке. Таращились друг на друга в оцепенении. Были охвачены ужасом. Находились в полной растерянности. Никто не сказал мне ни слова. Все молча скользили по мне пустыми взглядами. Не отводили глаза, скорее просто меня не видели. В помещении стояла полная тишина. Наконец ко мне подошла Роска. Она была в слезах. Подойдя ко мне, она уткнулась лицом мне в грудь, обвела меня руками, прижимаясь ко мне. «Это ужасно», — сказала Роска. И это было все. Я отвел ее к столу и усадил, потрепал по плечу, а затем направился к Финлию. Финли сидел за столом, уставившись перед собой невидящим взглядом. Я кивком указал ему на дверь просторного кабинета, отделанного красным деревом. Я должен был все узнать, и Финли был именно тем, кто все мне расскажет. Он прошел следом за мной в кабинет, сел на стул перед столом. Туда, где в пятницу сидел в наручниках я. Я занял место за столом, мы поменялись ролями. Некоторое время я молча смотрел на Финли. Он был сильно потрясен. У меня внутри все похолодело. Судя по всему, с Хаблом сотворили что-то страшное, раз это произвело такое впечатление на Финли. Он 20 лет прослужил в полиции в крупном городе. Повидал все, что только можно увидеть. Но сейчас он был по-настоящему потрясен. Я сидел перед ним, сгорая от стыда. «Да, Хаббл, мне показалось, что ты в полной безопасности». «Итак, что случилось?» — спросил я. С трудом подняв голову, Финли посмотрел на меня. «А тебе какое дело?» — сказал он. «Кем он был для тебя?» «Хороший вопрос. На него у меня не было ответа. Финли не знал то, что мне было известно о Хабле. Я умолчал об этом. Так что Финли не понимал, почему Хаббл так важен для меня. «Просто расскажи мне, что произошло». «Жуткая штука», — сказал Финли и умолк. Это меня здорово встревожило. Моего брата убили выстрелами в голову, два огромных выходных отверстия снесли ему лицо. После его тело превратили в мешок с пульпой. Но Финли сохранил выдержку. Второго убитого обожрали крысы. В нем не осталось ни капли крови. Но Финли и тут сохранил выдержку. Конечно, Хаббл был из местных жителей, так что его смерть была более болезненной, это я понимал. С другой стороны, до прошлой пятницы Финли понятия не имел, кто такой Хаббл. А сейчас Финли вел себя так, словно увидел привидение. Так что, похоже, картина была очень впечатляющей. Из чего следовало, что в Маргрейве дела идут по-крупному. Потому что нет смысла устраивать зрелище, если не ставишь перед собой никакой цели. В первую очередь угроза действует против того, кому она адресована. И она определенно подействовала на Хаббла. Он отнесся к ней очень серьезно. В этом и состоит цель угрозы. Но осуществить угрозу — уже совершенно другое. К тому, кому угроза была адресована, это уже не относится. Тут цель другая. Осуществление угрозы направлено не против того, кому она была адресована. Так делается предостережение следующему по списку. Его как бы предупреждают. «Видишь, что мы сделали с тем, кто нас ослушался? То же самое мы можем сделать и с тобой». Устроив зрелище смерти Хаббла, кто-то непроизвольно выдал, что ставки в игре очень высоки, и есть следующий по списку. Причем здесь, в Маргрейве. «Финли, расскажи, что произошло», — повторил я. Он подался вперед, закрыл лицо ладонями, шумно дыша сквозь пальцы. «Хорошо, слушай. Это было ужасно. Одно из самых жутких зрелищ, какие мне только приходилось видеть». А мне пришлось повидать порядком, можешь поверить. Я много видел, но это было что-то. Он был раздет догола. Его прибили гвоздями к стене. 6 или 7 большими плотницкими гвоздями за руки и за ноги. Через мягкие ткани. Ступни прибили к полу. Затем ему отрезали гениталии. Просто отсекли. Повсюду кровь. Картина страшная, поверь мне. После чего ему перерезали горло. От уха до уха. Это сделали плохие люди, Ричард. Очень плохие люди. Хуже не бывает. Я был оглушен. Финли ждал, что я скажу. Я ничего не мог придумать. У меня из головы не выходило Чарли. Она спросит у меня, узнал ли я что-нибудь. Пусть к ней сначала отправляется Финли. Едет прямо сейчас и сообщает о трагедии. Это его работа, не моя. Я понимал, почему Финли не хочется это делать. Очень нелегко сообщать подобные известия. Очень нелегко обходить подробности. Но это его работа. Я поеду вместе с ним. Потому что я во всем виноват. И от этого никуда не деться. «Да», — наконец сказал я. «Похоже, дело страшное». Закинув голову назад, Финли осмотрелся по сторонам, выдохнув в потолок. «Но это еще не самое страшное», — сказал он. «Ты бы видел, что сделали с его женой». «С его женой?» — встрепенулся я. «О ком ты, черт побери?» «О его жене», — повторил Финли. Там была настоящая бойня. Мгновение я не мог вымолвить ни слова. Мир начал вращаться в обратную сторону. «Но я же только что ее видел», — сказал я. 20 минут назад. Она была жива и здорова, с ней ничего не случилось». «Кого ты видел?» — спросил Финли. «Чарли?» «Кто такая Чарли? Черт побери!» «Чарли?» — тупо повторил я. «Чарли Хаббл, его жена, с ней все в порядке, ее не тронули». «А при чем тут Хаббл?» — удивился Финли. Я молча смотрел на него. «О ком ты говорил?» — наконец опомнился я. «Кого убили?» Финли посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Я думал, ты знаешь. начальника полиции Моррисона. Моррисона и его жену. Глава 12. Я пристально смотрел на Финли, пытаясь решить, насколько ему можно доверять. От этого решения зависела жизнь и смерть. В конце концов, я подумал, что мне поможет ответ Финли на один простой вопрос. «Теперь тебя сделают начальником полиции?» — спросил я. Финли покачал головой. «Нет, ни за что». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «Кто принимает решение?» «Мэр», — сказал Финли. «Начальника полиции назначает мэр города. Он уже едет сюда. Некий тип по фамилии Тилл. Из какой-то старинной семьи. Его предок был железнодорожным королем, которому принадлежало все вокруг». «Это тот самый, кому здесь стоят памятники?» — спросил я. Финли кивнул. «Каспар Тилл», — подтвердил он. «Он был родоначальником. С тех пор Тиллы постоянно играют в Маргрейве первые роли. Нынешний мэр, кажется, приходится Каспару Тиллу праправнуком». Я находился на минном поле. Мне нужно было найти безопасный путь. «Что ты можешь рассказать про этого Тилла?» — спросил я. Финли пожал плечами, попытался подобрать подходящие слова. «Обычный осел-южанин», — сказал он. «Старинный род, испокон веку живут в Джорджии, возможно, несколько поколений ослов-южан. С незапамятных времен это семейство поставляет Маргрейву мэров. Смею предположить, этот ничуть не лучше и не хуже остальных». «Как он отнесся к твоему сообщению?» — спросил я. «Насчет Моррисона». «Думаю, встревожился. Тилл любит тишину и спокойствие». «Почему он не назначит тебя начальником полиции? У тебя ведь самый большой опыт, разве не так?» «Не назначит и все», — отрезал Финли. «А почему меня не касается?» Я долго смотрел на него. «Жизнь или смерть?» «Мы можем срочно где-нибудь поговорить?» — наконец спросил я. Финли пристально посмотрел на меня. «Ты решил, что убили Хабла?» «Хабла действительно убили», — сказал я. «И то, что Моррисона тоже убили, ничего не меняет». Мы прошли в круглосуточный магазинчик, сели рядом у пустой стойки у окна. Я занял место, где сидела вчера миссис Клинер. Казалось, это было целую вечность назад. С тех пор весь мир перевернулся вверх дном. Нам принесли высокие кружки с кофе и большой поднос с булочками. Мы не смотрели друг другу в лицо. Вместо этого смотрели в зеркало за стойкой. «Почему ты не получишь повышение?» — спросил я. Отражение Финли в зеркале пожало плечами. Он был озадачен. Не видел связи. Но скоро он все поймет. «Именно я должен был занять это место», — сказал Финли. «У меня больше опыта, чем у всех остальных вместе взятых. Я 20 лет прослужил в крупном городе, в настоящем полицейском участке. А эти, черт побери... Возьмем, к примеру, Бейкера. Он мнит себя большим умником, но какие у него заслуги? 15 лет в глухом захолустье? В этом болоте? Черт убери, что он знает?» «Так почему же ты не получишь повышение?» — повторил я. «Это дело личного характера. Надеюсь, ты не боишься, что я продам твои откровения желтой прессе?» «Это долгая история». «Вот и расскажи мне», — сказал я. «Я должен знать все». Финли посмотрел на мое отражение в зеркале и глубоко вздохнул. «Мой срок в Бостоне закончился в марте», — начал он. «Отбарабанил 20 лет. Без единого нарекания, 8 благодарностей. Я был чертовски хорошим полицейским, Ричард. Выслужил полную пенсию, смотрел в будущее с оптимизмом. Но моя жена словно спятила. С прошлой осени она себе места не находила. Мы прожили с ней все эти 20 лет. Я работал как вол. Полиция Бостона — это сумасшедший дом. Мы работали по 7 дней в неделю, днем и ночью. У всех моих знакомых браки распадались, все до одного развелись, один за другим. Остановившись, Финли сделал большой глоток кофе, откусил кусок булочки. «Но не я», — продолжал он. «Моя жена переносила все стойко. Никогда не жаловалась, ни разу. Просто чудо. Никогда не выясняла со мной отношений». Финли снова умолк. «Я представил себе 20 лет в Бостоне. Работа круглые сутки в старом беспокойном городе. Мрачные здания 19 века, в которых располагаются полицейские участки. Переполненные тюрьмы, постоянное давление. И бесконечная вереница наркоманов, преступников, политиков, проблем». Финли пришлось несладко.